Глава 12. 18 августа. Таос. 14 век. Франция. Ноябрь. Первый день. Открытие ворот через 5, 4, 3, 2, 1. Послышалось из колонок в зале приемки. Хлоп, появилось знакомое мерцание. Рука пошла. Тихо, тихо. И обеими руками глажу по морде обоих коней, впряженных в телегу, стоя между ними. Оба коня при открытии ворот немного дернулись. Видимо, их смутило мерцание. Еще через несколько секунд на телевизорах появилась картинка. Ворота открыли в лесу, на небольшой поляне. Там, так же, как и у нас, утро, и видно все достаточно хорошо. Тут же из колонок послышалось пение птиц. Рука сделала круг. Установленные на ней камеры переключились на тепловизоры. Еще круг. Расплывчатых желто-красных пятен нет. «Чисто», — проинформировал нас оператор. «Можете переходить. Удачи, мужики!» «Пошли!» — отдал команду Туман. Быстро обернувшись назад, посмотрел настоящих бойцов из тревожной группы. Кое-кто из них махнул нам рукой, а кто поднял сжатый кулак, типа «Удачи, мужики!» «Пошли!» — дергаю за поводья своего коня. Наш небольшой караван, состоящий из 6 телег, в каждую из которых впряжены по 2 лошади и 6 всадников, двинулись в ворота. Шаг второй, лошади снова дергаются. Первые 2 телеги с пацанами и всадники уже исчезли в мерцании. В этот момент у меня была только одна мысль. Только бы не взбрыкнули, только бы никто из лошадей не запаниковал. Ух, в нос тут же шабанул запах утреннего, осеннего леса, и пение птиц стало слышно еще сильнее. Также добавились скрипы телег, бряцанье оружия и фырканье лошадей. А тут прохладненько. Все-таки ноябрь. Но, как ни странно, снега еще нет. «Закрывай!» — обернувшись к воротам, махнул Туман. Хлоп, мерцание пропало. «Добро пожаловать во Францию 14 века!» — хмыкнул, оглядываясь грач. «Честно говоря, мне даже не верится, что мы в 14 веке. Прям не ворота, а машина времени какая-то. Осмотреться!» — начал командовать Туман. «Успокоить лошадей, если у кого волнуются. Крот, давай направление!» Но лошадки вроде стоят тихо и не дергаются. Вон, сразу травку начали щипать. Я своих так и глажу по морде, они тоже начали травку щипать. Кроткий вновь тут же полез за компасом. «Саня, будешь?» — шепнул мне Слива, протягивая фляжку. «Ты охренел!» — обалдел я. «Утро же! Туман! Увидит, убьет тебя!» «Не убьет!» — продолжал также шептать Слива. «Это для сугреву. Будешь или нет?» «Буду». Взяв у Сливы фляжку и также украдкой посмотрев на Тумана, я сделал небольшой глоток. «Ух, хорошо, текилка пошла! Пипец, мы как школьники какие!» «Море там!» Уверенно ткнул пальцем в сторону Крот, сверившись с компасом. «Кали там». Палец немного шел в сторону. «Полдня пути, и мы на месте». «Трогаемся». Тут же снова сказал Туман. «Всадники трое спереди, трое сзади». Снова скрип телега леск холодного оружия. «Да, мы все с мечами, которые у нас на поясе. Телеги еще как не смазывали, и все равно тут скрип. Там что-то трет, лошади фыркают бесшумно. У нас точно передвигаться не получится». Запрыгиваем со Сливой на телегу. Пацаны вон тоже грузятся. Пошли, родимые, легонько трясу вожжами. Хлоп, поехали. Перед нашими лицами задницы лошадей и хвосты только так мелькают. «Бля, неудобно-то как!» — начал жаловаться Слива, пытаясь поудобнее пристроить свой меч. То сюда его, то туда переложит. В итоге он его просто отцепил от ремня и положил рядом. Вот с этим более привычно. С этими словами он сунул руку за пазуху и вытащил оттуда пистолет с глушителем. «Убери!» — тут же сказал я ему. «Тебе же сказали. Пользоваться нашим оружием в самом крайнем случае». «А он сейчас еще раз по башке от Тумана получит и сразу его уберет!» — раздался голос кирпича, и из-под тента телеги показалась его заспанная морда. «Выспалась, красавица!» — радостно спросил Слив, убирая назад пистолет. «Мы уже на месте?» — не обращая внимания на Сливу, спросил кирпич, крутя головой. — Ага, — кивнул я, смотря вперед. — Холодно-то как? — сморщился кирпич и, рывком выдернув из-под тента какую-то шкуру, накинул ее на себя. — А что, снега нет? Тут же ноябрь вроде. — Мы-то почем знаем? — пожал я плечами. Слива продолжил не сильно подкалывать кирпича. Тот вяло отбрехивался. Он заснул в телеге, когда мы ждали открытия ворот. — Так и едем. Я управлял телегой. Мне, кстати, понравилось сидеть так и рулить лошадками. И смотрел то по сторонам, то на задницы лошадей. И вспоминал последние несколько дней. Деньки, конечно, были те еще. 3 дня нас гоняли в хвост и гриву. От Дамиана доставили телеги, лошадей, одежду, обувь. Мы учились ездить верхом, распрягать и запрягать лошадей, ухаживать за ними, разбивать лагерь, ухаживать и драться на мечах. Да, за 3 дня научиться владеть мечом невозможно, но хоть какие-то основы нам показали, чтобы мы хоть знали, как держать эти самые мечи. Да и, честно говоря, всему остальному тоже за этот промежуток времени научиться нельзя. Но опять же, основы у нас в головах отложились точно. Потом грузили товар в телеги. Само собой, огнестрельного оружия с собой тоже взяли. Даже в телегах несколько небольших тайников сделали. Снова и снова продумывали наш план поиска французов с платформы и наши различные действия в той или иной ситуации. И да, нас немного больше. Если быть точными, 25. Оказалось, что Ариф и Казак также знают французский, изучали в школе, а Хобот знает его на уровне купи-продай. Может, тоже пригодится. Если честно, то я думал, что Гера со своими коллегами будет открывать ворота в 14 век гораздо дольше. Но наш уникум снова превзошел сам себя. Вот же природа дала голову и интеллект. Я не знаю как, но на всю эту работу по открытию ворот для нас в 14 век у него и его команды ушло 3 суток. Вчера весь день мы занимались окончательным подгоном под себя одежды и обуви из мира Дамиана. Нужно было к ней привыкнуть. Нам даже спать в ней пришлось, чтобы одежда окончательно на нас обмялась. Мы же все-таки как-никак идем караваном из далекой России не один день. Естественно, выглядеть как грязнули мы не собираемся, но и слишком чистая новая одежда может привлечь лишнее внимание. Хотя, если честно, думаю, внимание к нам будет и так выше крыши. Единственный шанс затеряться в этом самом Кале. Там международный порт и всяких чужаков хватает. Как в первый раз открыли ворота, Туман сразу приказал запустить в воздух дрон. С его помощью и сориентировались. Гера и его команда смогли открыть ворота в 30 километрах от Кали. Долго он там не летал, конечно, ворота были нестабильны, но порт обнаружили. Конечно, он пытался нам объяснить, как это у них получилось, но никто ничего не понял. Вроде по-русски говорит, а ничего не понятно. Какие-то там синусы, косинусы, технические и всяческие научные термины. Короче, ни хрена не понятно. Через несколько километров, прорвавшись через лес, выехали на дорогу. На земле отчетливо виднелись следы от колес телег и от копыт лошадей. Ни о каком асфальте или щебенке, естественно, не может быть речи. И я подумал, что если пойдет дождь, то все это превратится в такую грязевую кашу, что замучаешься по ней ехать. Лошади точно через 2 километра из сил выбьются. «Кирпич, дай там что накинуть!» — обернувшись, сказал я ему. Кирпич тут же вытащил из-под тента 2 небольшие шубы и протянул нам со сливой. «Да, зябко тут, конечно». Почти все из наших пацанов уже накинули на себя либо теплые накидки, либо такие же шубки. Вот же время-то! Как они тут зимой-то передвигаются? Это еще морозов нет. Тент на телеге спасает только от ветра, дождя и снега. Внутри так же холодно. И трясет еще как на табуретке какой. Не, я, конечно, понимаю, что человек такая скотина, что привыкает ко всему. Но это натуральная пытка. Технический прогресс тут еще не дошел до того, чтобы построить легкую конструкцию по типу будки. Впрячь в нее 4 лошадей и внутри этой будки установить небольшую буржуйку. Вроде все элементарно, но вот нет такого тут точно. И таких вот нюансов проживания в этом мире полным-полно. Эх, сейчас бы я в салоне какого-нибудь автомобиля точно печку на полную включил. Лицу холодно и задувает везде. Мужики вон кутаются, всадникам нашим вообще весело, там везде все продувается. «Пацаны, море!» — раздался громкий голос Рыжего. Дорога вела почти по краю высокой скалы, и вид отсюда, я вам скажу, открывался просто великолепный. А дальше в море мы увидели парусник. Не сговариваясь, остановились и спешились. Лошади стояли рядом, пофыркивали и пытались снова щипать травку, которая тут росла небольшими кусочками. Ну и мы смотрели на парусник. «Кажется, это Нев», — рассмотрев судно в бинокль, сказал Риф. «Чего?» «Торговое французское судно. 2 мачты, навесной руль, точно в порт Кали идет». «Но насмотрелись?» Через 2 минуты спросил у нас Туман, ежась под сильным ветром. «Поехали уже. До порта недалеко осталось». «Грузимся назад. Бля, как же не хватает тепла. С моря ветра дуй такой, что того и гляди, тент с телеги сдует. Он трещит, скрипит, но вроде держится». Вскоре дорога увела нас снова в лес, и ветер тут же стих. А вот тут уже в некоторых местах мы увидели лежащий снег, и стало грязновато. Хорошо, что подковы у всех лошадей новые, иначе ноги у них точно стали бы разъезжаться. Еще через 4 километра мы увидели, как Рыжий, который был в дозоре, резко развернулся и едет к нашему каравану. Чуп и Казак остановились и внимательно смотрят вперед. «Навстречу нам всадники!» — быстро сказал Рыжий, проскакав мимо нас. Машинально сую руку за пазуху, там у меня, да в принципе у всех, кобура с пистолетом и подтягиваю к себе нож. Проверил. Ствол на месте. Как и договаривались, постарался принять максимально расслабленную позу. Кирпич он вообще с телеги спрыгнул и в кустики пошел. Его с дороги хорошо видно. Следом за кирпичом оросить кусты пошли еще несколько наших парней. Ну да, все должно быть естественно. Мы не разбойники, мы торговцы, едем в Кале торговать. Это сейчас и будут им втирать Жак и Пьер. «Спокойно всем!» — крикнул Туман. «Жак, Пьер, вы знаете, что говорить!» «Ох, как же не хватает раций! Привыкли мы к ним, конечно. Да много чего не хватает из привычных нам вещей. Одно — это нижнее белье, которое на нас чего стоит. Какие-то трусы, парашюты здоровые, благо хоть у нас мозгов хватило, и мы все надели шелковое белье. Ведь в этом мире блох и вшей точно полным-полно. А за вши ведь никто не хочет. Конечно, в одежде у нас точно потом появится, но с этим решим вопрос». Едва он это прокричал, как мы услышали топот, и еще через десяток секунд из-за поворота показалась достаточно большая колонна рыцарей, ехавших рысью. Тут же в какофонию звуков добавились звуки металла, луки, стрелы, мечи, сбруя. Все это гремело, будь здоров. Туман махнул рукой, и наш караван тут же остановился. Жак и Пьер в передней телеге, мы в третьей. Французы, их я узнал сразу. Профессор нам четко рассказал, как они выглядели в этом времени. Само собой, всякие шлемы, кольчуги, все такое. Но и почти каждый был одет в этакий белый балахон. Даже не балахон, а что-то сильно смахивающее на пончо. Просто кусок ткани метра полтора длиной и шириной около метра с дыркой для головы. Вот это пончо. И надевали сверху на тело поверх доспехов. Один из всадников тут же что-то спросил на французском. Жак начал ему отвечать. 17, негромко произнес Лива, быстро их сосчитав. Тем временем четверо всадников тронулись и шагом поехали вдоль нашего каравана. Чем ближе они к нам подъезжали, тем лучше мы их рассматривали. Всадники внимательно смотрели на нас, а мы на них. Когда они подъехали к нам, я постарался придать своей роже самый невинный вид, кивнул им и немного улыбнулся. Всадник едва заметно кивнул головой и поехал дальше. Рыцарь, не рыцарь, не знаю. Балахон этот грязный, порванный в нескольких местах. Под ним я отчетливо увидел панцирь. На голове железный же шлем, меч здоровый на боку. У другого меч поменьше, но за спиной лук со стрелами, колчане. И на лошади на боку еще два колчана со стрелами висят, те двое тоже с мечами. Последний, кстати, без балахона. Вместо панциря на нем кольчуга. Вот же и не холодно ему. Всадники проехали мимо нас, и в нос нам тоже шабанул запах конского пота, навоза и еще какой-то гадости. «Фу, млядь!» — снова прошептал Слива. «Тихо ты, ебт!» Тем временем разговор того главного рыцаря с Жаком продолжался. Потом к разговору подключился еще один рыцарь и Пьер. Пьер вон что-то рассказывает, размахивает руками. Рыцари замолчали, закивали головами. Эти четверо, доехав до конца каравана, развернулись и уже пошустрее поехали назад. Мля, как же плохо, что я не понимаю, о чем они там трепятся. Тут раздался смех, смеялись и эти всадники, и наши французы. Ну, вроде все нормально, если ржут. Снова заговорил этот главный рыцарь, потом стал тыкать рукой в сторону, откуда они приехали. Потом направо показал. Ага, кажись, дорога объясняет. Жак и Пьер стоят, бошками кивают. Тут Пьер быстренько метнулся в свою телегу. Немного там повозился, и наружу он уже выпрыгнул с двумя бутылками. А вот и водка в дело пошла. Как мы как знали, что пригодится. Бутылки были из глины. Постарались подогнать их под это время. Стеклянные бы точно вопросы вызвали. А тут глина и глина, каждая на 2 литра. Оба пузыря Пьер протянул этому рыцарю. Но тот тут же спрыгнул с коня и аккуратно взял одну из бутылок. За ним спешились еще двое. Все французы разом оживились, заговорили, засмеялись. Эти вон тоже смеются, кажется, продолжают нахваливать нашу водку. Этот главный открыл пробку и осторожно понюхал. Тут же отшатнулся и с уважением закивал. Пьер с Жаком показывает пальцами, как нужно пить. Рыцарь протянул бутылку другому, тот тоже аккуратно нюхает. Потом обе бутылки исчезли в больших сумках рыцарей. Всадники забрались на своих коней и, отдав честь, поехали мимо нас дальше. На этот раз они были уже более дружелюбны, машут и лыбятся нам, а мы им. Ну и вонь же от них. У меня аж башка закружилась от этого потока в вони, когда они все мимо нас проехали. Ребятки точно не знают, что такое душ и чистая одежда. «Тронулись!» — проревел Туман. Фух, вроде все нормально прошло. Конечно, дико интересно, о чем они там трепались, но нужно двигаться. По этому лесу проехали еще с пяток километров. Выехали на небольшое поле, тут развилка. Наши всадники уверенно свернули направо, мы за ними, и где-то еще через километр приехали на небольшую поляну. Правда, сначала я учуял запах костра. «Привал, час!» — крикнул Туман. «Родники там, пацаны!» — уверенно ткнул пальцем Пьер. «Ага, к нему прям тропинка идет. А вся эта полянка буквально перепахана копытами лошадей, да и следов от телег много. А вон и несколько кострищ остались. Один из костерков еще дымится, видимо, его недавно водой залили. Оглядевшись, я увидел множество срубленных деревьев, валяющиеся ветки, какие-то тряпки валяются, битая глиняная посуда. — Что за поляна-то? — громко спросил Колючий. Ему тут же ответил Пьер. До Кали около 10 километров осталось. Это место нам те рыцари подсказали. Тут можно лошадей напоить, подкрепиться, порядок себя привести. Короче, этакий паркинг перед заездом в город. — А вы лихо с ними скорешились-то, — похвалил я Жека и Пьера. — О чем хоть трепались-то? Наши пацаны подошли поближе. Всем же интересно, как прошел первый контакт. — Да так, — пожал плечами Жак. — Сначала у них стандартные вопросы были. Кто, откуда, зачем и так далее. Эти рыцари что-то типа патруля. — Они удивились нашему произношению, — подхватил Пьер. Но вроде отмазались. Мы сказали, что изучали язык в России. Кстати говоря, это главный слышал про Россию. О как! Ага. К ним сюда в Кале, оказывается, пару раз приплывали наши на ладьях для торговли. Так что кто такие русичи, они знают. И про водку они тоже знают, — засмеялся Жак. Как поняли, что мы русичи, сразу про нее спросили. Мы засмеялись. Ага, у них-то вина и еще какая-то бурда, водки у них нет. Короче, все нормально, пацаны, контакт удачный. Ну и бардак же здесь, и грязно, пипец. Ходишь как по минному полю. Конский навоз вообще чуть ли не на каждом шагу. Все это в грязи, снег растаял, прям каша. Ноги так и тонут в этой земле. А вот родник оказался довольно-таки чистым и ухоженным. Его тут даже облагородили, сделали ступеньки, выкопали яму, и в нее засунули большой ящик, чтобы ведрами было удобно воду черпать. Мы напоили лошадей, сами напились. Водичка действительно очень вкусная. Еще я обратил внимание, что около родника гораздо чище, чем на поляне. Нет человеческих отходов, навоза того же конского, различного мусора, да и кусты с деревьями тут около него никто не рубил. Видать, народ понимает, что вода — это жизнь. А вот на поляне засрано, конечно, все. Грязнули неаккуратные. Проверили телеги, тенты, шмотки и товар в телегах поправили. А тот этой тряски разболталось все, да и поехали потихоньку дальше. Через некоторое время увидели еле ползущую телегу с лошадью. На телеге двое мужиков и тетка, причем я как ни старался, так и не мог понять, сколько им лет. А ведь мы проехали мимо них. Мужики лохматые, заросшие бородами почти до самых глаз, да тетка непонятная, может, это и бабка какая была. Лошадь настолько тощая, что видны ее ребра. Казалось, что она сейчас сделает еще пару шагов и откинет копыта прямо на этой дороге. Что там у них в телеге, я рассмотреть не успел. Ее содержимое было накрыто какими-то жутко грязными тряпками. И тут же я вспомнил слова профессора, когда он нам говорил, что местные крестьяне одевались все как под копирку в одежду из мешковины. Но одно дело это услышать, а другое — увидеть это своими глазами. Так вот, эти трое действительно были в такой одежде. У тетки, правда, сверху на плечи был накинут еще какой-то платок. Что у них из обуви, я тоже не успел рассмотреть. Проехали дальше. По бокам дороги хаотично разбросаны стали попадаться построенные какие-то шалаши, около которых суетились дети, мужики, женщины. Каждый занимался своими делами, ну, кроме детей, конечно. Да и те особо не обращали на нас никакого внимания. В парочке мест виднелись дымящиеся костры, и около них куча народу, снова вспомнил профессора. Он говорил, что весь лес вокруг принадлежит помещикам, и вырубка запрещена. «Млядь, как они тут живут-то? Ведь скоро холода. Увидели мы и многих босиком, в том числе и детей. Честно, от увиденной картины мы просто охренели. Грязь, холод, разруха. Да у нас бомжи лучше живут, чем тут люди. А ведь это не бомжи точно, это обычные крестьяне. Ко всем их жилищам как нельзя лучше подходит словосочетание «из говна и палок». Я вообще не понимаю, как они тут выживают. И ни одного старика мы вроде так и не увидели. Видимо, не выживают старики тут в таких условиях. Мы медленно ехали вдоль этих шалашей и были просто не в силах отвести от всей этой картины взгляда. Вон какая-то девочка лет 7, пацан рядом с ней лет 10, грязные, взлохмаченные, босиком, блядь, стоят и смотрят на нас. Девочка что-то сунула себе в рот, подъехав поближе, я охренел еще больше. Она сосала обычную палку. Как? Как они тут живут? Позади них обычный шалаш из веток и лап, ели. Каждый из нас такой строил в детстве, а эти в нем живут. Тут из этого шалаша вылезла тетка, вероятно, их мама. Что-то им крикнула на французском, и они тут же, развернувшись, побежали к ней. Тетка, встретившись с нами взглядом, тут же опустила голову и юркнула назад в шалаш. Дети почти с разбегу нырнули туда. Они тут еще и, походу, зашуганные все. И таких построек было очень-очень много. Какая-то крупная, какая-то мелкая. Костров мало, очень мало. И возле каждого куча народа. Видимо, у кого-то все-таки была возможность притащить дров. Либо им разрешили помещики или владельцы этой земли, чтобы тут совсем все дубу не дали. И у них около костров все. Там они вон и готовят, и спят около них на сене каком-то. Дети, молодежь, женщины, мужчины. Все как под копирку в этой одежде. Все какие-то потухшие с обреченными взглядами. Мы не слышали ни смеха, ни криков радости. Люди просто как муравьи молча монотонно живут. Вернее, выживают. И их тут несколько сотен. Эта картина произвела на нас просто гнетущее впечатление. Я даже не могу сказать, с чем это можно сравнить-то. Наверное, только если с какой-нибудь кинохроникой времен Великой Отечественной, когда люди также выживали в сожженных деревнях. Такие же все грязные, потухшие, жили в шалашах и землянках на пепелищах. «Может, дадим им что-нибудь?» — неожиданно спросил Слива, нарушив тишину и скрип наших телег. «Что?» — так же тихо спросил я. «Их тут сотни. У нас ни еды, ни одежды на них не хватит. Они же все замерзнут». Я вздохнул и ответил. «Слива, дружище, мы не в силах всем помочь, и ты это понимаешь не хуже меня. У нас другое задание, и мы должны его выполнить. Купить несколько телег зерна и привезти сюда, так, скорее всего, помещик отберет. А если не отберет, им этого при таком количестве народа хватит на месяц. Мы не сможем помочь и спасти всех». «Да все я понимаю», — обреченно кивнул он. «Просто это как...» — он замолчал. «А ведь когда англичане попрут», — начал тихо говорить кирпич, — «этих первых под нож пустят». «Заткнись, кирпич!» — зашипел я. «И так тошно!» Чем ближе подъезжали к Кали, тем больше попадалось нам всадников, телег. Встречали как и крестьян пешком, так и неплохие кареты, в которых передвигались явно не крестьяне, как раз, скорее всего, эти помещики, аристократы и так далее. Дома и постройки в один и два этажа, из камня, из бревен, из досок. Костров уже стало побольше. Да, и из труб вон почти в каждом доме дымок поднимается, и голоса различной живности раздаются. Овцы, бараны, коровы, утки, гуси. Где-то есть забор, где-то его нет. Народ по-другому одет, но все-таки преобладает эта одежда из мешковины. Проехали один перекресток, второй. Ночью тут наверняка темень такая, что глаз выколи, ведь никаких уличных фонарей нет. Выйдешь так на улицу, тебе по башке раз и в ближайшую канаву. Хрен, когда найдут, кто тебя грохнул или ограбил. Ну да, все правильно. Все нищие, те, кто победнее, живут как можно дальше от города. Те, кто побогаче, поближе. Как было всегда и везде. А так, как и везде, дороги нет. Каша из грязи, конского навоза, мусора. Народ он кидает на нее все подряд. Вон у нас на глазах две тетки через забор кидают на дорогу какие-то кусты и траву. Все это давится телегами и копытами. Нужно говорить, какой стоит запах. Они так живут, они привыкли. А вон еще один мужик вылил из ведра какие-то помои практически у нас перед носом. Рыжий, наконец, от него шарахнулся, но сдержался, чтобы не сказать ему пару ласковых. Мужик только зло на нас зыркнул, сплюнул и, развернувшись, потопал к своему сараю. А через пару сотен метров мы услышали крики и щелчки. «Леткой, походу, кого-то лупят», — предположил Слива. «Точно. После каждого щелчка кто-то кричал от боли. А потом перед нами открылась картина. Перед небольшим сараем стояла довольно-таки неплохая, но, скорее всего, по нынешним меркам карета, запряженная четверкой лошадей. Рядом с ней еще шесть лошадей, вожжи которых были накинуты на жалкий чистокол, которым был огорожен небольшой участок и состоящим почти по его середине очередной то ли сарай, то ли шалаш. А на участке люди, 10 человек, рыцари, и среди них выделялись двое других мужчин, одетые не как рыцари, какие-то вельможи или аристократы. Больно своей одеждой они в глаза бросались. Около этого сарая в землю был вкопан столб, которому привязали пацана лет 15, и один из рыцарей не спеша бил его кнутом. После каждого удара по спине парнишка кричал. В 5 метрах от столба на земле валялись мужчина и женщина. Мужчина был без сознания. В самый последний момент я увидел, как один из рыцарей врезал ему ногой по голове, отчего мужика аж подбросило, и он мгновенно вырубился. Женщина же как-то хрипела, видимо, сил кричать у нее уже не было. Другой рыцарь подошел к ней, взял за волосы и волоком подтащил к этим вельможам. Несмотря на то, что вокруг было много таких шалашей, людей нет. Все, походу, попрятались, чтобы не попасть под раздачу этих уродов. «Саня, поехали, поехали!» — поторопил меня кирпич. От открывшейся картины я мгновенно закипел от злости. Вон и рыцари уже развернулись в нашу сторону, и двое из них достали мечи. Дергая вожжи, стискивая зубы, бросая взгляд на парнишку у столба, он еще раз получил кнутом и потерял сознание. Один из вельмож ударил кулаком женщину в лицо. «Убью!» — зашипел Слива. «Саня, стой!» Честно говоря, я и сам уже был готов пойти и порвать этих уродов, как тузи-грелку. Но тогда всей нашей операции точно хана. Тут с передней телеги что-то на французском прокричал Жак. Рыцари тут же остановились и недобро так на нас посмотрели. Мы же поехали дальше. Во мне все кипело. Слива матерился на ухо, кирпич просто сопел, Но, судя по его роже, он пипец какой злой. Не успели повернуть на очередном перекрестке направо, как я увидел, как из нашей первой телеги, порвав тент на дорогу, вылетает грач и падает прямо в грязь. Сказать, что мы удивились, это ничего не сказать. Хрена себе, полностью обалдел я. Через эту дырку на землю спрыгнул красный от злости, как пожарная машина туман. «Держите его, млядь!» — как-то вскрикнул грач, пытаясь подняться на ноги, но они у него разъезжались. «Я их всех убью! Не лезьте ко мне!» — прорал туман, и, подбежав к задней части телеги, где были спрятаны тайники, полез туда. «У меня аж внутри все похолодело, там же автоматы лежат». «Да держите его, мать вашу!» — взмахнул руками грач и снова упал в лужу. На тумана прямо с телеги прыгнули Жак и Пьер. Сливы с кирпичом ломанулись к ним. Подъехали наши всадники. Я тут же бросил вожжи и побежал к ним. «Валер, туман, хватит, успокойся!» — кричал я, бегая вокруг этой кучи малой. «Ну, пипец, у тумана крышняк унесло от этой картины. Тут же вокруг нас в кучу собрались пацаны». «Все, все, хватит!» — сдался туман, когда пацаны все-таки прижали его к телеге, и он не смог пошевелиться. Пришел грач, грязнущий весь, как свинья. Стер с лица грязь, и я увидел, как у него под левым глазом начинает расплываться синяк. «Охренеть! Туман ему что, в глаз дал?» Клёпа тут же достал бутылку с водой и протянул ее грачу. Потом секунду подумал и стал лить ему на руки. Грач тут же и руки помыл, и умылся. «Ну точно, у него фингал теперь под глазом будет». Туман стоял, как провинившийся школьник. Мне даже казалось, что он растерялся. «И что это было?» — робко спросил Риф. «Пацана у столба все видели?» — громко спросил я. «И его родители, которых рыцари били?» Пацаны молча стоят, кивнули вон некоторые. «Нельзя нам!» — взмахнул я руками. «Понимаете, нельзя вмешиваться. У нас другое задание. Мы всем не поможем». Парни стояли, молчали, кое-кто снова кивает. «Тут 14-й век, мать вашу!» — продолжал я. «Тут сотни, тысячи людей. Это не другие миры, к которым мы привыкли. Тут другие нравы, законы, правила жизни. Мы готовились к этому». «Но не к тому, что увидим в итоге», — буркнул Чуб. «Значит так. Я вам приказываю не вмешиваться», — начал заводиться я. «Туман, млядь!» Тот стоит, опустив голову, поднял ее, посмотрел на пацанов, на грача, который уже пытается отряхнуться от грязи, сказал. «Простите, пацаны, я как пацана у столба увидел, у меня прям башню снесло». «Грач, дружище!» «Да ладно уж!» — отмахнулся он от него. «Никто ничего не видел», — снова громко произнес я. «Ничего не было. Кто вспомнит, лично зубы пересчитаю». Конечно, насчет «лично зубы пересчитаю» я погорячился. Со многими из пацанов, выйдя один на один, я не справлюсь. Это, скорее всего, мне зубы пересчитает, но я же как-никак начальник, ёпти. «Вам все ясно?» «Так точно!» Мгновенно вытянулись по стойке смирно пацаны. «Грач, на, переоденься!» Колючий протянул ему небольшую сумку с запасной одеждой. «Спасибо!» — буркнул тот и снова посмотрел на грача. «Грузись уже!» — вздохнул тот и, взяв сумку, полез в телегу. «Хобот!» — позвал я его. «Чё? Давай к нам в телегу, переводчиком будешь. А то я уже запарился догадываться, о чем тут все разговаривают». Стоящим мушкетером разом выдохнули. Хобот-то с ними в телеге ехал и, походу, им все переводил. А тут я его забираю. Тут послышался топот копыт, и через пяток секунд из-за поворота сначала выехали всадники, а за ними эта карета, те, которые только что проводили экзекуцию. Всадники снова посмотрели нас, как на говно. А в окошке кареты я увидел рожу того урода, который ударил в лицо женщину. Сидит он, смеется, на нас даже не посмотрел. «Я вас запомнил, падлы!» — прошипел Слива, провожая взглядом карету. «Док, что? Бери свой чемоданчик и ко мне!» — приказал я. Парни удивленно посмотрели на меня. «Пьер, Слива, кирпич тоже со мной. Рулон ткани, мешок зерна. Едем к той семье. Всем остальным ждать тут!» Резко развернувшись, идут к телеге. Внутри все полыхает, с трудом сдерживаясь. Не знаю, почему я решил вернуться, вот решил и все. Через несколько минут подъехали к этому двору. Забор, к которому были привязаны лошади, сломан. Женщина с трудом стоит на ногах и пытается отвязать от столба пацана. Мужчина так и лежит без сознания на земле. Бегом к ним. Она нас, как увидала, испугалась. Пьер начинает что-то быстро говорить. «Слева кирпич мужика, посмотрите!» — кричу им на ходу. Сам с доком подбегаем к женщине. Пьер продолжает что-то лопотать на французском. «Твою мать, у нее все лицо разбито!» Но, несмотря на это, трясущимися руками она продолжает попытки сорвать веревки с парня, которыми он привязан к столбу. А спина у него прям вся исполосована. Злость снова вспыхнула во мне с новой силой, но сдерживаюсь. Видно, Пьеру и убедил, что мы не причиним им вреда. Она успокоилась и обессиленно рухнула на землю. Пьер успевает ее подхватить. Достаю нож, срезаю веревки, ловлю парня. «В дом его давайте», — командует док. «Мужика тоже тащите». Парнишка стонет от боли. Заносим его в этот шалаш. До дому ему очень далеко. Блядь, так нельзя жить. Земляной пол, в углу несколько кружек и тарелки из глины, три кучки соломы, сверху коврик. Похоже, на нем они все и спят. Какие-то деревянные грабли, лопата посередине, небольшой очаг, обложенный камнями, и небольшой ящик в другом углу. Все, вот и все убранство. Скидываю из себя куртку и кладу ее на солому. Сверху на живот кладем парнишку. Док начинает хлопотать над ним. Кирпич со сливой заносит мужика, у того сильно разбита голова. Следом в шалаш буквально вваливается женщина, успевая подхватить ее на руки. Пьер снова начинает ей что-то быстро говорить. Та кивает, смотрит то на сына, то на мужа. Или кто он ей там? Над ним уже хлопочет Слива. «Слива, вкали мужику!» Док рывком достает из чемоданчика небольшой шприц. «Куда? В ляжку можешь. Прямо через одежду». Я же лью женщине на руки воду, лью прямо внутри шалаша, в углу, вон там сток есть. Она вроде умылась, лицо все синее от побоев. Твою же мать, сколько же ее били-то? Даже боюсь представить, что у нее на теле. У мужика сотрясение, походу, выносит вердикт кирпич, и два ребра сломано. Док тем временем все еще хлопочет над спиной парнишки. Женщина плачет, медленно подползает к нему и начинает аккуратно гладить сына по голове, что-то шепча на своем языке. Док же смывает кровь со спины, мажет там чего-то, делает уколы. От уколов у женщины глаза на лоб лезут, но не вмешивается. Раздался стон. «О, очнулся мужик!» — радостно произносит Слива. Мужик как нас увидел, так у него глаза по 5 копеек стали. «Пьер!» — тот быстро начинает что-то говорить мужчине. Попытался встать, и тот же охнул и рухнул назад. Слива его еле поймать успел. Пьер снова говорит и показывает так руками. «Лежи, типа, мужик, не дергайся!» «За что их так? Спроси у нее!» — говорю Пьеру. Тот быстро задает женщине вопрос, та ответила и снова заплакала. Пьер стиснул зубы, выдохнул и ответил. «Ее сын, — кивает на парнишку, — украл курицу у того судьи, и им совсем нечего есть. Блять. Тот урод еще и судья, — охреневает Слива, — который ее ударил или второй?» Пьер снова спрашивает и переводит. «Второй». Женщина снова что-то говорит, глядя перед собой. Пьер снова переводит. Она говорит, что муж пытался устроиться на работу в порту. Пока не получается, у него нога болит. Повредил, он там грузчиком работал. Выгнали сразу и ничего не заплатили. И она снова всплакнула. Там снаружи послышался скрип телег и фырканье лошадей. Женщина снова испугалась и замерла. Мужик тоже напрягся. Док продолжает хлопотать над парнишкой. «Кирпич, глянь, что там?» Не успел он подняться и выйти из шалаша, как снаружи раздался вкрадчивый голос коржа. «Пацаны, Саня!» «Мля, я так и знал, что они сюда припрутся». Пьер улыбается и снова говорит что-то женщине и мужчине. Те кивают, вроде успокаиваются. «Куда ставить-то?» В шалаш, пригнувшись, заходит большой с двумя мешками под мышками. У местных аж глаза на лоб полезли, я только хмыкнул. Большой поставил мешки в угол и подмигнул женщине. Походу, в одном зерно, в другом, кажется, рис. Мешки небольшие, на 50 кило каждый. Но этой семье, я думаю, и этого надолго хватит. Если они, конечно, по соседям все не раздадут. Но, скорее всего, не раздадут. Если пацан полез тырить курицу, значит, на соседей тут можно не рассчитывать. Следом за большим в шалаш вошел Томас с рулоном ткани. «Во, хозяюшка, держи, сошьешь что-нибудь мужчинам своим», — говорит он ей. Пьер тут же переводит. Следом Томас сунул ей в руки небольшую коробочку. «Тут нитки и иголки», — поясняет Томас. Женщина растерянно смотрит то на мешки, то на нас, то на коробочку, то на рулон ткани. Мужик тоже сидит, глазами хлопает. «Так, тут все», — произносит док, аккуратно накрывая спину мальца чистой тканью. «Теперь мужик». Пьер коротко ему что-то говорит, мужик кивает. Док подошел к нему, посмотрел ему голову, помазал, перебинтовал, пощупал ему ребра, потом спросил, «Нога какая?» Мужик будто понял, показал на левую и сам закатал штанину. Че там у него с ней, я не видел. Я только сейчас понял, что тут воняет пипец. Чем, я так понять не могу. Осмотр занял еще 3 минуты. Кивнув сам себе, док полез в свой чемоданчик и вытащил оттуда бинты и какой-то небольшой пузырек. «Пьер, переводи». Док говорил, как ухаживать за пацаном и мужиком женщине. Пьер переводил, потом док дал им парочку баночек с мазью, бинты, мужику потыкал в ногу. Пьер все переводил, мужик кивал, потом док сказал, что женщине тоже лицо мазать. «Ну, вроде все сказал», — закончил док. «Можно ехать, пацан жить будет, у мужика ребра через 2 недели заживут. Нога через 3-4 дня, у нее, кивок в сторону тетки, ничего опасного, синяки только». «Уходим», — бросаю пацанам. «Вот еще вам». В шалаш вошел Томас и сунул в руки мужику 3 металлические ложки, котелок и даже 3 миски. «Держи, мужик», — Слива протянул ему нож. Женщина что-то быстро начала говорить, к ней подключился мужик. Пьер начал переводить. «Они благодарят нас, желают нам удачи и все такое». Тут тетка заплакала и упала перед нами на колени. Пьер поднял ее и, глядя ей в глаза, что-то сказал. Та быстро замолчала, кивнула. Слива с кирпичом уже жмут руку обалдевшему мужику. И тут мужик подал голос. Он спрашивает, кто мы, перевел Пьер. Перед тем, как выйти из салаша, оборачиваюсь им и говорю: «Русские!» Так и есть, все наши тут стоят перед забором, вон даже уже забор поправили, вбили колья назад. Туман топором забивает в землю небольшой столб. «Готово!» — покачал его, убедился, что крепко. Подумал пару секунд и, не сильно размахнувшись, воткнул топор в этот столб. «У них там дров-то нет совсем», — вспомнил Слива. «Или есть?» «Нет там ничего», — тут же соображаю я. Дров у них точно там не видел. Туман, ни слова не говоря, подошел к одной из телеги, вытащил из нее мешок дров. Топор он так и оставил в столбе. Тем временем из шалаша вышли эти мужчины с женщиной. Он на нее опирается. «Берите», — мешок с дровами Туман перекинул через забор. Женщина плачет, мужик крутит в руках нож и также обалдело смотрит на нас. Соседей до сих пор нет, ни одной головы не видно. А может, тут и не живет никто. «Ну, хоть этим помогли», — облегченно произносит Слива, когда мы тронулись дальше. «А тех уродов все равно я достану. Судья, мать его!» Перед тем, как мы скрылись за поворотом, я успел увидеть, как мужчина подхватил тот мешок с дровами, вытащил топор, посмотрел на нас, тяжело вздохнул и, сильно хромая, понес все в шалаш. А женщина стояла и, положив руки на забор, провожала нас взглядом. Честно, стало немного легче. Но вот этих уродов я бы, конечно, тоже наказал. Сильно наказал. А потом дорога вывела нас из этих шалашей, сараев, бомжатников. Короче, не знаю, называйте как хотите. И мы подъехали к порту. Прям постройки, постройки, поворот и раз порт. «Вот это видончик!» — восхищенно произнес Слива, вставая на телеге в полный рост. Честно говоря, я тоже немного завис от увиденной картины. Да и пацаны вон рты раззявили, я даже назад оглянулся на наших посмотреть. Вон точно бошки из телег торчат, все на порт пялятся. Перед нами раскинулся огромный залив, а в заливе огромное количество различных кораблей и лодочек. Напоминало все это какой-то муравейник на воде. У меня от этих всех посудин аж в глазах зарябило. Мы еще находились на небольшом возвышении, так что все было просто великолепно. Первые три наши всадника остановились, за ними остановились и наши телеги. Мы, как горох из них посыпались, избившись в кучку, стояли просто офигевали от увиденной картины. Паруса, паруса, еще раз паруса. Снующиеся туда-сюда эти лодочки, которые то и дело-то подплывали, то отчаливали от кораблей и причалов с пирсами. Да, отсюда, конечно, далековато, но если присмотреться, то можно было увидеть сотни людей, которые там чем-то занимались. «Смотри, Риф, какая движуха!» — хмыкнул Клёпа. «У тебя бы от такого количества голова бы треснула». «Не у меня, а у диспетчеров и лоцманов. Сколько же их тут?» На этот вопрос ему никто не ответил. Мы продолжали стоять, раззявив рты. На берегу также шла погрузка, разгрузка. Берег был ближе, там виднелся различный груз. Телеги, лошади, кареты, одинокие всадники, пешеходы. Несколько парусников как раз стояли под загрузку, и вереницы грузчиков один за одним, хватая мешки и ящики, двигались по сходням на их борта. А дальше был город. Вернее, он был везде. Я даже не знаю, с чем это сравнить-то. Залив с трех сторон был окружен сопками. Возьмите, например, ручку и кусочек бумажки и просто тыкайте ручкой. Все эти дома и строения построены совершенно хаотично. Казалось, что нет никаких улиц, перекрестков, но поток телег, всадников и обычных пешеходов по нескольким дорогам исчезал в городе. С других дорог этот же поток растворялся в порту. Тут дунул ветерок, и мы все отчетливо почуяли запах рыбы. «А ну стоять, падла!» — внезапно послышался голос упыря. Резко развернувшись, мы увидели, как из дальней нашей телеги какой-то пацан схватил первый попавшийся мешок, взвалил его на плечи и ломанулся к ближайшим домам. Упырь, как заправский чемпион, мигом соскочил с телеги, на которой стоял, в несколько огромных прыжков догнал пацана и подставил ему подножку. Мешок в одну сторону, пацан в другую. Упав, он тут же дико начал орать, хотя я больше уверен, что упал он не больно, просто надо же поорать, чтобы его дальше не били. «Чищелкайте!» — наехал Туман. «Побросали телеги, он уже на ходу подметки режут. Проверить все!» Пацаны тут же ломанулись к телегам, как лошадей-то не сперли. Упырь за шкирку поднял пацана, встряхнул. Пацан тут же заткнулся и что-то начал быстро говорить, на французском размазывая по лицу слезы грязь. На вид пацану 10-12 лет. «Прям театр!» — улыбнулся колючий. «На публику играет». «Быстро осматриваюсь. Вон из окон ближайших домов и из кустов на нас уже смотрят различные лица». Только подошли к упырю с пацаном, как из-за дома, куда пацан намеревался смыться с нашим мешком, вышла его группа поддержки 5 человек. «Это что за бомжи-то еще?» — сморщился Слива, когда рассмотрел их. «Пятеро взрослых мужиков, одеты по форме номер 8. Что украли, то и носим. Драная и грязная одежда. Во главе шел мужик с бородой, которому... Сколько ему лет, я так понять и не смог, но, наверное, около 50. Он усиленно хромал и опирался на длинную палку, А вот у других я тут же заметил в руках небольшие дубинки, у одного меч в руках. Охренеть встреча! Этот бородатый начал тут же громко возмущаться, орал что-то на французском. Пьер тут же перевел. Орет, за что мы пацана бьем. «Ты охренел, Храмуля!» — обалдел Слива. «Да он у нас мешок свистнуть хотел!» Храмуля продолжал возмущаться, гневно тряся в воздухе своей палкой, причем он стоял на ноге, на которой усиленно хромал. Театр, млять! И тут из-за телег на его вопли начали выходить наши пацаны. Храмуля тут же заткнулся. Сначала Большой, а потом Иван демонстративно хрустнули пальцами. Раз в сторону улетела одна дубинка, два в кусты полетела вторая. Бомжи или нищие, хотя скорее второе, тут же струхнули. И мужик тут же сменил тон на более вежливый. Тут же переводом занялся Жак, сморщившись, он перевел. «Все как обычно, есть нечего, работы нет, думали, телеги ничьи». «Ага, ничьи», — Упырь еще раз встряхнул пацана. «Да», — я вздохнул. «С веками ничего не меняется, мелкие воруют. Взрослые сидят, ждут в засаде и на стреме. Если мелкого берут, взрослые идут на выручку. И будь нас поменьше, они бы точно накинулись. Судя по их виду, терять им совсем нечего. А по их дубинкам к драке они готовы точно». «У мужика слева нож в руке», — негромко сказал Крот. «Отпусти его», — негромко сказал Грач Упырю. «Вали отсюда!» Упырь отпустил пацана и на прощение отвесил ему несильный пинок. Пацан, еле удержавшись на ногах, подбежал к этим мужикам. Бородатый усмехнулся и что-то быстро сказал на французском. И прям тут же вся эта ватага впрыснула в разные стороны. Причем сам этот хромой подхватил свою палку, и только пятки засверкали. Некоторые из наших пацанов засвистели им вслед. «Он сказал, еще встретимся», — перевел Пьер. «Да ради бога!» — хмыкнул Грач. «Не таких борзых видели». «Так, мужики», — взял слово Туман. «Вот в таком виде он мне нравится больше. Серьезный, грозный командир, приказы которого выполняются мгновенно и беспрекословно. Ну а то, что случилось менее часа назад, ну так никто от этого не застрахован. Я сам еле-еле сдержался, чтобы не пойти и не отобрать плетку у того урода и сначала вмазать ему как следует ей по его роже, а потом выпустить ему кишки. Так что все нормально». «Нам нужна гостиница», — громко сказал Туман. «Или, если по-ихнему, постоялый двор». «Нужен язык», — тут же встрепенулся Котлета. «С него быстро все узнаем», — поддержал его Дуван. «Где тут лучшая гостиница?» «С баней», — ляпнул Упырь. «И с пивом», — добавил Мамуля. «Вы же французского не знаете», — хихикнул Леший. «Это он русского», — продолжая улыбаться, — сказал Котлета. «Мы ему ускоренный курс преподадим». Все заржали. «Не нужен нам никакой язык», — улыбнулся Туман. «У местных узнаем». «Двигаемся дальше и смотрите внимательно, чтобы у нас не сперли ничего. Думаю, тут это на раз-два сделать могут». Погрузились в телеги, парни из каждой доложились, ничего у нас больше не сперли, вернее, не успели. Туман еще раз строго-настрого приказал внимательно смотреть за грузом и друг за другом. Цок-цок-цок, ну, наконец-то. Проехав еще несколько сотен метров, под копытами наших лошадей и колесами телег наконец-то оказалась брусчатка. Грязи стало в разы меньше, скорость на пару километров тут же увеличилась. Но радовались мы рано. «Твою мать, да как они тут живут-то?» — не выдержал Слива, натягивая себе на лицо небольшую тряпку. «Они что, прямо на улице срут?» — спросил Хобот. Не выдержав, я тоже нацепил себе на лицо повязку. «Это да, пацаны правы. Мы сейчас ехали по улицам этого городишка, и вонь была такая, что аж глаза резала. Мне показалось, что даже лошади тем морщатся от этой вони. По крайней мере, фыркать они стали больше. Вон из-под тента первой телеги высунулся Жак и скривился. Просто пипец, да как они тут живут? Узкие улочки, двухэтажные дома, стоявшие практически вплотную друг к другу. В нескольких местах мы еле-еле разъезжали с другими телегами. Всадники-то ладно, они просто отъезжали в сторону. Пешеходам тоже приходилось вжиматься в стены. Несколько раз мы видели и слышали, как либо Пьер, либо Жак что-то спрашивали то у всадников, то у пешеходов. Хобот нам перевел, они спрашивали про постоялый двор. Но все встречные нам люди либо предпочитали отмалчиваться, либо отрицательно махали головами. Ну и вонь. Конский навоз, бегущий по прусчатке нечистоты. Несколько раз видели, как из окон домов на улицу выливали различные помои. И тот, кто выливал, даже не смотрел, есть там кто или нет. Попали по тебе, значит, не повезло. Успел увернуться, значит, молодец. А если пойдет дождь, станет еще больше вони. И ведь никто тут не убирается. Причем выливали как с первого, так и со второго этажей. Вот вам и просвещенная Европа, — хмыкнул я. Зато нас, уроды, жизни всегда учили. Они тут хоть моются? — спросил Слива. Сильно сомневаюсь. Поплутав по этим улочкам, я окончательно запутался. Мы просто ехали прямо. Куда вела нас дорога, я так и не понял. Да, думаю, никто не понял. Мы просто ехали. Наконец выехали на более-менее широкую дорогу. Тут народу уже было побольше. И сразу увидели телеги и кареты. А в них и на них и арабы какие-то, и китайцы или кто они там. Тут прям поток бурлил. Походу, это одна из дорог, которая вела в порт. Люди несут какие-то корзины, ящики, катят бочки. Все кричат. Уловил сразу несколько различных языков. По бокам прямо в домах различные лавочки торгашей. К запаху конского навоза и нечистот добавился запах рыбы. Остановились мы около двух рыцарей. Вернее, к ним сначала подъехал наш дозор. Хотя какой тут дозор? Тут не так, чтобы места-то много, но все как-то разъезжались. И вот как только наш караван остановился, и пацаны начали разговаривать с этими рыцарями, как к нам с двух сторон хлынули эти уличные торгаши. Я аж охренел. Сначала слышалась только французская речь. Нам чуть ли не силой пихали в руки всякие корзины с фруктами, с рыбой, с курами и утками. Какой-то наглый пузан, растолкав всех, пытался всучить нам какие-то ножи. За ним лез мужик с глиняной посудой, держа ее над головой. «Ноу, нет-нет, не надо, млять!» — начал материться хобот. Потом то же самое начали толдычить и мы со Сливой. Пару раз я аж по рукам особо наглым дал, когда они пытались задрать тент и заглянуть, что у нас там интересного в телегах лежит. Судя по матам и крикам наших пацанов, с других телег там ситуация такая же. «Смотрите, чтобы не сперли ничего!» — взревел над улицей Иван. Зря он это крикнул. Походу, своим воплем раненого бизона он привлек нам дополнительное внимание. И вся эта толпа на улицах сначала замерла, а потом дружно поперла в нашу сторону. И вот тут к нам поперли эти арабы и какие-то китаёзы. Арабов я по шапкам этим их опознал. Ну, мужиков, тюрбаны эти у каждого, а тетки замотаны с ног до головы, только глаза видны. Китаёзы в шляпах соломенных. Эти шли кучками. Первые покрепче оттесняли в стороны французов. Потом торгаши, снова корзины, ящики. Бля, да тут и немцев с англичанами тоже хватает. Вон факью слышится, и хэндехох, или чего они там орут. Обалдеть, да тут каждой твари по паре. Вернее, по десятку. Они же нас сейчас массой задавят и разберут наши телеги так, что мы даже глаза моргнуть не успеем. Наши лошади тоже очканули, начали ржать. Конь рыжего встал на дыбы. Крот уже охаживает кого-то нагайкой. «Отвалите нахрен, нам ничего не надо!» — орал Слива. «Руки, млять, убери!» Не отставал я, шлепой по рукам, которые лезут в телегу. «Туман, давай, млядь, быстрее договаривайтесь!» Снова заорал Иван. «Нас тут на части рвут!» «Отвали, скотина, отдай мешок, это мое!» Завопил позади мамуля. И тут раздался свист. За ним еще один. Я так подумал, что это кто-то дал сигнал этим аборигенам. Ну, типа, берите их и грабьте. Ничего подобного. Это засвистели эти два рыцаря, и вся эта толпа как по команде от нас отхлынула. Охренеть, прям раз и нет их. Вернее, они есть, но сразу вернулись к своим обязанностям. Арабы в кружок, тетки отдельно, мужики отдельно, китаёзы вообще куда-то исчезли. То было пару десятков, то их нет. Немцы вон, французы и англичане громко ругаются между собой. Ну и коллективчик тут, конечно. Фух, млядь, начал материться в телеге Слива. Вроде не сперли ничего. Только тент в двух местах сволочи порезать успели. Я аж вспотел. Вот это торговля. Бабки на вокзалах, торгующие пирожками и всякой фигней, при коротких остановках отдыхают. Я понятия не имею, что было бы, если бы мы действительно решили что-то купить. Мне бы, походу, руки вместе с кошельком либо отрезали, либо вырвали. Как в кино про зомби, мля, какое. Только тут к тебе не пустые руки тянутся, а с каким-то товаром, и каждый пытается переорать другого на своем языке. Увидел я на сумках в нашей телеге пару яблок и несколько персиков. Откуда тут персики, непонятно. Побрезгивал, выкинул их наружу. Смотрю на рыцарей, те снова разговаривают с нашими. Судя по их веселому виду, оба были навеселе. Они с удовольствием разговаривали с нашими переводчиками, перебивая друг друга, начали тыкать руками и показывать дорогу. Честно, мы пытались запомнить, оба постоянно смеялись. И Слива предположил, что они, помимо того, что пьяные, так, скорее всего, еще и укуренные в хлам. Правда, я не помню, была в этом веке трава какая или нет, но, думаю, наркота уже была, ее всегда возили. Тут же опиум, например, даже лечили им, но того, кого лечили, сам быстро привыкал к нему и становился наркоманом. Наконец, один из рыцарей понял сам, что хрен он нам так объяснит, чего. Покрутил головой, свистнул кому-то и махнул рукой. Тут же, как из-под земли, рядом с ним вырос парнишка лет 10-12. «Помогай-ка», — улыбнулся я, вспомнив, как их называл профессор. «Почему помогай-ка?» — спросил хобот. «Пацан местный все знает. За определенную сумму он тебе что хочешь узнает и куда хочешь приведет». «У нас же денег их нет», — напомнил Слива. «Ничего, разберемся». Рыцарь тем временем что-то быстро сказал пацану, тот кивнул. «Ага, договорились», — прислушался хобот. «Он сказал отвезти нас на постоялый двор к какому-то дидье. Типа у него лучшая гостиница в этом городе». «Ага», — скривился Слива. «Так я им и поверил. 100% этот дидье их знакомый. Завтра они к нему подъедут и потребуют долю. Нас вон народу сколько». «Скорее всего, так и будет», — согласились мы с хоботом. На прощание рыцари отдали нам честь, потом посмотрели друг на друга, засмеялись, запели какую-то песню и не спеша поехали по своим делам. Тот, который справа, с трудом держался в седле. Я все гадал, свалится или нет. Но тот слива хлопнул плеткой наших лошадей, и я, не удержавшись на ногах, упал на наши тюки. «Слива, млядь! Держись, сейчас вырвемся из этого ада, мля!» Когда поворачивали налево, я увидел, что пацанчик бежит первый и постоянно оглядывается. Уж не знаю, сам он не захотел садиться либо на лошадь к пацанам, либо в телегу, или его не посадили, чтобы он не спер ничего. Но пацан бежал, мы ехали за ним. Ехали долго, около километра точно. Снова эти домики, вонь, конский навоз, народу тут поменьше, правда. Потом дорога пошла наверх. Помогайка даже не уставал, он так же резко бежал впереди нашего каравана. Лошадки понуро топали за ним. Потом мы почувствовали ветерок, и все запахи разом исчезли. Через просветы между домов стал виден залив и сопки по бокам от него. Успел заметить два двухмачтовых парусника с распущенными парусами. Один шел в порт, второй выходил из него. Еще сотка метров, и пацанчик, остановившись около огромных ворот, смело постучал в висевшее около калитки огромное железное кольцо. Ага, это звонок такой местный. Спрыгнул с телеги и стал разминать ноги. Мужики вон тоже спрыгивают. «Походу, приехали», — оглянувшись, произнес слива. За забором виднелся большой двухэтажный дом, сложенный из каменных блоков. У меня тут же мелькнула мысль, как же его строили. Подъемных кранов-то тут нет, а блоки, судя по их размерам, весят совсем немало. Там же из-за забора слышалось ржание лошадей и пахло дымом. На второй раз, когда пацан снова постучал в это кольцо, калитка открылась и показался мужик лет 40 или чуть больше. «А вот, походу, этот и Дидье», — предположил хобот. Пацан что-то быстро начал говорить, тыча у нас грязным пальцем. Потом к ним подошли Грач и Пьер. Мужик тут же начал улыбаться, закивал своей башкой. Развернувшись, он что-то прокричал вглубь двора, и спустя еще десяток секунд обе воротины раскрылись. «Держи, пацан!» Грач протянул ему небольшой перочинный ножик. «Местных денег у нас нет, но, думаю, тебе это понравится». Ох, вы бы видели глаза пацана в этот момент. Они у него прям засверкали. Нож он взял двумя руками, потом, быстро подняв голову и что-то сказал, хобот перевел. Говорит, если еще что-то понадобится, он будет там, на рынке. Где? Ну, где его рыцари свистнули. И как мы его там найдем? Удивился я. Давай так, скажи ему, пусть завтра с утра сюда приходит. Думаю, мы найдем ему работу. Как только хобот ему это перевел, тот радостно закивал и, резко развернувшись, крепко сжимая в руке нож, как будто мы у него его сейчас отберем, ломанулся от нас вниз по улице. «Заезжайте!» — отдал команду Туман, махнув рукой. Пацаны, хлопнув вожжами, начали загонять телеги внутрь. Я тем временем подошел к этому Дидье. С ним уже разговаривал Пьер и Туман. «Ну и чё почём?» «Да пока еще непонятно», — сморщился Туман. «Но, думаю, он точно нас обобрать, как липку хочет». Мужик стоял и радостно кивал. «Пусть сначала номера покажет», — улыбнулся я в ответ. «Может, у него там клоповник какой?» «Кухню, вернее, блюдо, и кто будет нести ответственность за наш груз?» «Хитро», — заулыбался Туман. Как только Пьер ему перевел, мужик заметно сдулся, но делать нечего, повел нас внутрь этого здания. «Не, я, конечно, предполагал, что тут 14 век и все такое, но чтобы было так...» В одних номерах были кровати с каким-то вонючим бельем. Как только я скинул белье на пол, в рассыпную бросились клопы. Мы прям как стояли, так на пару метров назад и отпрыгнули. Ну, кроме мужика этого. Для него это так, обычные насекомые. В других номерах кровати не было, там вместо них на полу лежали матрасы, набитые соломой. Я их даже трогать не стал. Естественно, ни о каком душе, умывальнике или туалете не могло быть речи. Когда мы сказали этот Дидье, что сваливаем, он равнодушно пожал плечами. Ну, типа, с катертью дорога. Валите, подумай, что же мне, какие капризные гости и все такое. Но я решил пойти на другой хитрый ход. «А ну-ка, пошли со мной», — поманил я его пальцем. Этот Дидье, гордо выпитив грудь, пошел за мной. Проведя его к одной из наших телег, я откинул тент и вытащил из нее хороший такой рулон ткани, а слива вытащил коробку с граненными стаканами. Обычными нашими граненными стаканами на 200 грамм, коробки их 10 штук. Я думал, что мужика сейчас хватит удар. Он, мне кажется, от увиденного не дышал пару минут. Затем аккуратно взял в руки один из стаканов, крутил его, вертел, смотрел на свет, разве что на зуб не пробовал. Пощупал ткань, долго рассматривал стежки. Ну да, тут так еще не шьют. Затем шумно выдохнул и посмотрел на нас, как кот из Шрека. «Готов!» — крякнул Туман. «Он наш!» «Это получишь, если все сделаешь, как мы просим», — сказал я, потыкав стакан и ткань. «И это будет наша плата за постой. Пока все это за 3 дня». Пьер тут же перевел. Мужик выдвинул перед собой обе руки и быстро сказал 2 предложения. «Просит нас подождать 2 часа», — перевел Пьер. «Он согласен. Ну ок, подождем». Аккуратно положив стакан назад в коробку, он развил кипучую деятельность. Ох, как же он начал орать на весь двор! Откуда ни возьмись, тряпками и ведрами появились какие-то девки, женщины, мужики. Они начали мыть номера, выкидывать все барахло, ну, кроме кровати, наружу, прямо из окна. Сидя на телегах, мы слышали его вопли на всю гостиницу. Народ там у него летал, как ужаленный. Сосчитать я их так и не смог. Так они носились все время туда-сюда. «Во, мужик, кипиш навел!» — хмыкнул рыжий, наблюдая, как из окна влетает очередной матрас, набитый соломой. «Ну, а он как хотел?» — пожал я плечами. «Думал, что мы заселимся в этот клоповник?» «Клопы все равно останутся», — заметил Клёп, — «их только выкуривать». «Вон, смотрите!» — негромко произнес Крач, кивая в сторону. Из сарая вышли двое мужиков, которые громко чихали, терли глаза. В руках у обоих было по два ведра, из которых валил дым. Да вонючий еще такой. Я не знаю, чего они там запалили, но воняло просто ужасно. Следом за ним, также размазывая грязь и слезы, и сопли, из сарая вышли три девчушки лет 16-18 с пучками соломы. «Вот сейчас они этим все и окурят», — снова хмыкнул Клёпа. «Придется еще пару часиков подождать, пока все это выветрится». Тут Пьер позвал одного из мужиков и что-то начал ему говорить, показывая на лошадей. Мужик все понял мгновенно и в большую поилку, которая тут стоял, начал таскать воду для лошадей. «Ты ему скажи», — грозно произнес грач, — «что если наши лошади отравятся, я его четвертую». Пьер перевел, мужик сбледнул и стал быстро тараторить. Мужик уверяет, что вода из колодца и чистая. «А пожрать тут дают?» — как обычно спросил Слива. «Мушкетеры!» — позвал их Туман. Четверка появилась тут как тут. «Идите на кухню и посмотрите, что и как там готовят. Сдается мне, что повара там забыли, когда последний раз руки мыли». «Там, на том рынке, где нас окружили, я видел, мясо продавали», — вспомнил Большой. «И рыбу нужно было купить». «Сейчас все проверим», — кивнул Котлета. Он свистнул Жака, потом они выцепили какую-то тетку, и она их увела. Нам же только осталось ждать. «Хоть бы вина какого принесли», — снова начал бубнить Слива. Я как-то прям брррр передернул плечами грач, хотя от хорошего вина не отказался. «Эх, жалко, мы того пацана отпустили», — вздохнул я. «Он бы нам сейчас все быстро подсказал». Тем временем из окон повалил дым, также оттуда начали раздаваться громкие чихи. Мужик этот сначала орал, затем как-то начал хрипеть, потом визг и заголосили тетки, но мыть и выкуривать этих гадов они продолжали. «Пришли мушкетеры. Полная антисанитария, командир», — доложился Котлета. «Мы, когда в походах готовили, ну, когда копали там, на местах боев», — перехватил разговор упырь и покосился на дуван с мамулей. «У нас и то чище было. От их еды днище вырвет сразу за столом», — бахнул мамуля. «Или чуть позже», — почесал затылок одуван, — «но вырвет точно». Мы заржали. «И чего, мы голодные будем?» — обалдел Слива. «Как так-то?» «Тебе лишь бы пожрать», — нахмурился Туман. «А вам что, не надо?» «Да надо, всем надо», — смеясь сказал я. «Есть план». Мушкетеры тут же встрепенулись, и, мне кажется, у упыря аж уши зашевелились. «Бить и захватывать никого не надо», — тут же обломал я их. «Вы», — я ткнул пальцем в Котлету и одувана, — «хотя нет, лучше вы». Палец переместился на Клёпу и Колючего. «Тащите сюда этого Дидье, только вежливо». «Это еще зачем?» — украдкой спросил грач. «Валюту менять будем». «Чего? Деньги, млять, нам нужны. Продадим ему еще рулон или стаканов, думаю, нормально выручим». Я больше чем уверен, что этим рулоном и ящиком со стаканом мы крепко переплатили. А на эти деньги? Они, кивая на мушкетеров. И эти двое, в качестве поддержки, кивая на Большого Ивана. Пойдут на рынок и все нам купят. Вы же приготовите нам пожрать, пацаны? Так точно, шеф, рявкнули мушкетеры. Слива, вот нахрена ты стаканы достал? Тут же наехал на него Крот. А че? Я не знал. Для презентации. Ладно, забейте, махнул я рукой. Собровцы привели Дидье через пару минут. От мужика жутко вонял этой гадостью из ведер. Он был красный, весь взъерошенный. На щеках слезы и потеки грязи. «Пьер, переводи». Начался разговор. Мужик ни в какую не хотел давать нам правильную стоимость за вторую коробку со стаканами. И я понял, что мы точно переплатили. Он жался, мялся, упирался. Пьер его и так спрашивал. Когда уже сначала Туман, а затем и грач показали ему кулаки, он сдался. Начал вещать нам про лиры и ЭКЮ. Но мы-то, ёпт, подготовленные, знали, что ливр — это мелкая монета из серебра, а IQ — из золота, хотя из серебра не тоже бывает. И все это в мешочках, ну, как в многочисленных фильмах показывают. Короче, сговорили с ним на 50 золотых IQ за 5 стаканов. Больше, он сказал, у него нет денег. Свистит точно. Ладно, тащи уже. Махнул я рукой, устав от этого ожидания и разговора. Кстати, в гостинице все притихли, и дым и закон уже не шел. Только несколько человек надсадно кашляли, наглотались, видать, дыма. Но ничего, в следующий раз чище будет. Так, глядишь, и привыкнут к чистоте. И да, тут во дворе тоже чисто. Мы и в конюшни заглянули. Тоже все на своих местах. И пяток лошадей чистенькие, и поилки с водой. И сено у них под ногами свежее. Конюх хороший. Мужик как раз убирался в пустом стойле. Да и телеги более-менее ухоженные, не чета, конечно, нашим, но ездить можно. Дидье принес нам три мешочка. «Считайте», — кивнул я Сливе и Кроту. Те высыпали монетки на брезент и быстренько все пересчитали. «Не обманул. Молодец», — сыпав последние монетки в мешок, сказал Слива. «Езжайте, затаривайтесь». Вновь сказал я пацанам, отдав им мешочки с золотом. «Цен я, конечно, не знаю, но, думаю, этих денег вам более чем достаточно». «Разберемся», — буркнул Большой. «Хобот, Жак помчали с нами». Быстренько разгрузили одну из телег. Кто-то забрался на нее, кто-то верхом на лошади. Ванечка так верхом поехал, и они уехали за покупками. «Эй, Дидье!» — позвал его Слива. Тот со стаканами уже намылился в дом, остановился и развернулся на крыльце. «Вино есть, хороший только!» Про вино он как-то понял и без переводчика. Снова заулыбался и исчез в доме. Вскоре к нам снова пришли эти девчонки, которые там клопов выкуривали, умылись уже, даже переоделись. В руках у каждой по большому глиняному кувшину вина, литра на 3-4 каждый точно. «Слива, давай пробуй!» — кивнул я ему. «Чего это сразу? Ты же вина хотел. И чё? Сливы пей, млядь. Ты всегда первый всякую гадость пробуешь. Давай, дегустатор, ты наш». «Не, воды-то мы уже напились из колодца. Действительно, хорошая и вкусная водичка». Слива вздохнул, налил в также принесенной девушками глиняной кружки вина и сделал глоток. «Да вроде нормальный», — сморщился он. «Вроде. У сирот-то, конечно, в деревне вкуснее. Ну-ка, дай я попробую», — решился Туман. Сделав глоток, Туман его сразу же выплюнул. Девушки испуганно сделали пару шагов назад. «Фу, ну и кислятина!» Тут же громко прокричал на весь двор. «Дидье, Дидье, гад, а ну иди сюда! Ну что за человек, везде наколоть пытается, ведь наверняка у него лучшее вино есть!» «Ничего личного, просто бизнес!» — хихикнул грач. «Дидье, млять, иди сюда!» — снова заорал Туман. Француз появился на крыльце. «Иди-ка сюда, лягушатник сраный!» — поманил его пальцем Туман. «Что за гадость ты нам дал?» Тут Дидье улыбнулся, по его рожье понял, что он знал, что вино не очень-то, и он так театрально вздохнул, типа не прокатило. Молча кивнул, позвал девушек, и через 5 минут они нам вынесли другие кувшины. Снова дали попробовать первому Сливе. «Вот это другое дело!» — аж крякнул тот от удовольствия. Да, вино понравилось всем. 3 кувшина осушили мгновенно и отправили девчонок за добавкой. Сказали принести 5 кувшинов. Как ни странно, номера проветрились достаточно быстро. Я специально прошелся по всем. Да, пахнет этой гадостью, но совсем чуть-чуть. Некоторые мыли по второму разу. «Пипец, как тут спать-то?» — начал возмущаться Рыжий, когда мы заглянули в очередную комнату. «Тут же голые стены». «Ну да, не Хилтон, конечно», — почесал затылок коза. «Да тут вообще ничего нет». «Так, спокойно», — раздался голос Грача. «Тащите мешки, на них спать будем. Скажите спасибо, что клопов нет». «Спасибо», — буркнул Колючий. Притащили кое-какие свои шмотки в мешках и сумках, покидали их на пол. «Да вроде нормально», — садясь на один из мешков, резюмировал Слива. В общем, заселились, кровати на всех не хватило. У кого-то в номерах они были, у кого-то нет. У нас вон со Сливой не было, зато было пару стульев. Дидье счастливый, как ребенок, схватил рулон ткани, стаканы с коробкой и утащил это все, как какой-то хомяк. Я, представляю, сколько он на этом заработает, проводив ее взглядом, произнес Слива. «Да где там пацаны-то? Есть уже хочется». Мы снова все спустились во двор, лошадей наших уже распрягли, за ними сейчас конюх ухаживает. Дидье выделил нам отдельное, достаточно большое помещение с крепкими дверями. Туда мы и перетаскали все наше барахло из телег. Тайники в телегах трогать не стали. Туман все равно решил выставить наших часовых. Слепо доверять этому Дидье и его работникам никто из нас не собирался. Они же видели, как мы разгружались. Да почти и все в сумках и мешках, но догадаться, что у нас с собой много чего хорошего, может любой. И тут раздался цокот копыт. «Ну, наконец-то!» — обрадовался Слива. «Затарились!» Во двор заезжали наши пацаны. Телегу забили продуктами полностью. В многочисленных корзинах мы увидели окрока, рыбу, кувшины с вином, фрукты, овощи. «Ну, ща похаваем!» — довольно потер руки Слива. «Ну и во сколько это все обошлось?» — с интересом спросил я у Большого, наблюдая, как пацаны с шутками-прибаутками весело разгружают телегу, несут это все на кухню. Тот из наших уже напряг 2 мужиков из местных, и те шустренько так рубили дрова сбоку, а еще 2 таскали их внутрь. Из 2 труб уже валил дым. Сейчас и водички погреют на помыться, и мушкетеры нормальную еду приготовят. «Ты не поверишь», — мыкнул Иван. «Все, что в телеге, 15 золотых. Мы на рынке 1 стакан показали, там арабу одному. Он нам сразу за него 20 золотых предложил, а другой увидел и 35 дал. Они там чуть не подрались». «Ну, Дидье, ну, козлина», — зашипел Туман. «Он же нас развел». «Да ладно вам, пацаны», — снова махнул я рукой. «Не убудет у нас. Да и мы сами ему и ткани, и стаканы предложили, местных цен не знали». «Кань не показывали?» — спросил грач. «Оружие, драгоценности?» «Кань только показали. Отрез тот же араб за 200 золотых икю взял». — улыбнулся Ванечка. — Но думаю, что тоже продешевили. — И мы узнали, сколько стоит сутки в такой халупе, как это, — кивнул на здание, в котором мы расположились. — Ну, давай удиви нас, — нахмурился Туман. — 3 золотых икю в сутки. В адрес Дидье полился сплошной поток мата. Каждый из нас тут же понял, как крупно он на нас наварился, а еще упирался, торговался. Я только смотрел на пацанов и улыбался, слушая, как они костерят Дидье. — Да и не сильно-то мы переплатили, — спокойно дав высказаться пацанам, — сказал док. — Мы же за 3 дня все вперед оплатили. — Ну да. Они все помыли для нас, кухню отдали. Конюх вон как пчелка. Не бесплатно же они тут работают у Дидье. — Не бесплатно, — пробурчал грач. — За 1 золотой в неделю я уже узнал. Даже если грубо прикидывать, пару соток золотых монет мы переплатили за эти 3 дня. — Да будет тебе, грач, — снова спокойно произнес док. — Мы же сюда не торговать приехали, дело делать. Если придется сваливать в ускоренном темпе, то все это, док еле заметно кивнул в сторону склада, куда мы сложили свои вещи, достанется ему совершенно бесплатно. После нашего ухода он его вскроет, охренеет и станет самым богатым в этом кале. Или вы все это назад переть собрались? — Да хрен я ему что оставлю, — сказал зло Туман. — Лучше сожгу. — Не надо ничего сжигать, — взял я слово. — Он бизнесмен. Его также интересует прибыль. — Успокойтесь. Лучше дайте, что у нас там дальше по планам. Итак, почти весь день убили на дорогу и заселение. И на еду, — добавил Слива.